Якоб злится. Как хорошо сидеть с мамой на кухне. «Можно мне еще какао, мамочка?» — просит Якоб. «Уже наливаю», — смеется мама. Она тянется за кувшином с какао, но, к сожалению, слишком поспешно. Мама задевает чашку Якоба. Чашка падает со стола. Мама с Якобом замирают от испуга. Раздается звон. Чашка Якоба лежит на полу, разбитая вдребезги. «Моя любимая чашечка!» — раздается жалобный голос Якоба. В следующий миг он спрыгивает со стульчика. Мама собирает с пола осколки. «Ох!» — вздыхает она. «Я сейчас достану другую чашку и налью тебе какао». Якоб сердито смотрит на маму. «А я хочу свою любимую чашечку. Зачем ты ее разбила? Ты поступила плохо!» — ворчит он. Опрокинув грузовик и стульчик, на котором сидит ушастик, Якоб выбегает из кухни. «Какао противное! Никогда больше не буду его пить!» — кричит он. Мама слышит, как хлопает дверь в комнату Якоба. Бабах! Оказавшись в комнате, Якоб с силой пинает башенку. Он сам ее строил. Вот она какая высокая. Но теперь Якобу не до башенки. Ну и пусть она рушится. И все из-за мамы. Как же так вышло? Якоб падает на кровать и принимается колотить кулачками по одеялу. А потом бьет и пинает подушку. Еще, еще и еще! Он так сильно бил подушку, что быстро устал. Теперь ему хочется плакать. «Моя хорошенькая, красивенькая чашечка!» — всхлипывает Якоб. Постель совсем намокла от его слез. Якоб посматривает на дверь. «Где же мама? Может, сходить посмотреть?» Якоб медленно встает с постели и осторожно приоткрывает дверь. И все-таки выходить из комнаты ему не хочется, ведь он по-прежнему немножко сердится и все еще не успокоился. «Где же мама?» Якоб старается плакать потише, но все равно не слышит ее. Из-за угла выглядывает кот Мяв. Неужели он пришел, чтобы пожалеть Якоба? А вот, наконец, и мама. «Как ты, милый?» — спрашивает она. Якоб молчит в ответ. Он еще немного сердится. Мама присаживается на краешек кровати, и Якоб медленно идет к ней. «Понимаю, ты сердишься, потому что из-за меня разбилась твоя чашечка», — говорит мама. Якоб кивает. Он вытирает ладошкой слезы. Мама берет его за ручку. «Прости, я случайно. Надо быть аккуратнее». Якоб медленно забирается к маме на ручки. Она обнимает Якоба и гладит его по спинке. Якоб крепче прижимается к ней. «Мы могли бы склеить твою чашечку», — предлагает мама. «А у нас получится?» — оживляется Якоб. Мама улыбается. «Ну, конечно. Пойдем-ка со мной. Вместе мы обязательно справимся». Они вместе с Якобом идут в гостиную. Мама встает на табурет и что-то ищет в верхнем ящичке шкафа. «А вот и наш специальный клей!» Она показывает Якобу флакончик с папиным суперклеем. «Отлично! С ним точно все получится!» Якоб мчится на кухню за осколками. К счастью, их не так уж много. Они с мамой один за другим склеивают осколки. Теперь чашечка Якоба выглядит почти как новая. Он больше не сердится. Разбиться может что угодно. Бывает. Мама обнимает Якоба. Теперь тебе повеселее. Якоб кивает и крепко обнимает маму. Теперь все снова хорошо.